будет судить нас царь наш, ходить пред нами и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». Аминь. Вот такой замечательный отрывок. Тот, которому еще в отрочестве Господь начал говорить в великом смятении. Ведь всю свою жизнь, сколько прожил Самуил, Бог говорил с ним, и Израиль был благословен. Да, если прочитать 7 главу, там написано, что филистимляне все время пытались прищемить, приструнить, да, забрать что-то у Израиля. Но написано, во дни Самуила Господь смирил филистимлян. Не Израиль, а Господь смирил филистимлян. Да, и там такой эпизод замечательно описан, когда израильтяне собрались, и филистимляне собрались войском. И написано, Господь возгремел, и побежали филистимляне. Да, Израиль преследовал, и забрали города те, которые отвоевали у них. Да, вернули свою землю обратно. И что-то происходит. Самуил состарился. Самуил состарился, и смотрите, что происходит с народом. Самуил уже не в силах был судить народ. Самуил отдает этот суд своим сыновьям. Но, как мы читали, сыновья его не ходили путями отца своего, а уклонились в корость, брали подарки и судили превратно. Но кто из нас, придя к судье, желает, чтобы он судил превратно? Никто. Мы желаем, чтобы нас судили по правде, да, чтобы нам сказали все, что есть. Но эти молодые люди, написано, вдарились в корость, да, поступали бесчинно против народа своего. И, казалось бы, безвыходное положение в одном случае, да, по-человечески, ну просто безвыходное положение. И тут народ вдруг посмотрел налево и направо, на те народы, которые их окружают, и говорят: ну если наш судья, наши судьи современные, да, те, которых поставил Самуил, так превратно поступает, то лучше нам, как у прочих народов, чтобы был над нами царь. Правильный выбор? Я думаю, да. По-человечески, да, по нашему рассуждению человеческому, правильно. Но мы забываем одно, ведь это Божий народ. Это тот народ, который Господь отделил от других народов. Они жили особенно, обособленно, и Господь заботился о них. И смеет ли Он так делать? Имеет ли он право так поступать? Не имеет. Но они поступают все равно по-своему и говорят: поставь нам царя. Знаете, у каждого из нас в нашей жизни всегда стоит выбор. Мы выбираем, что сделать. Как поступить, где участвовать, где не участвовать, куда поехать, кому пойти. То, о чем говорили братья, да, кому засвидетельствовать, в конце концов. Пройдя мимо бомжа, мы можем пройти мимо и сказать: он недостоин. Почему? Ведь это дитя Божье. Почему? Потому что мы смотрим на кого? на человека, а нужно смотреть на грех, да, глазами Божьими. Человек – это творение Божье. Да, и здесь всегда у нас есть выбор. И народ сделал свой выбор. Они говорят, мы хотим царя. Мы хотим царя. И Самуил что сделал? Он огорчился. Он огорчился и правильно сделал. По-человечески он правильно сделал. Потому что он прекрасно понимал, что всю свою жизнь, начиная с малолетства, да, вот дети стояли, они сегодня пошли на воскресную школу. Самуил, отнятый от груди матери, сколько было ему лет? 3-4 года, да? У каждого по-своему. Но он с этих лет воспитывался в храме Божьем. И от дни отрочества Господь говорил с ними и всегда был с ним, с Самуилом. Ему было очень обидно, когда народ Божий, видя все благоденствие, все, что творит Господь, вдруг отказывается от него, как служителя. Да? И Господь сказал Самуилу, да не тебя не отвергли, меня. И в этом все сказано. Народ Божий сделал свой выбор. Они отказались от Бога, как царя. Но Господь милующий и долготерпящий, и до последнего говорящий к нам, Он говорит, объяви им права царя. Скажи им. Почему Господь так делает? Мы не знаем, но мы прекрасно сознаем, почему. Потому что Он любит. Он любит свой народ, и Он говорит ему, объяви права царя. Будет брать самое лучшее себе и давать слугам своим. Будет брать людей в услужение, самых лучших, самых отборных. И в конце концов он говорит, мало того, что он будет с вас брать десятину, сегодня 13%, да? Мало этого, вы будете ему рабами. Бог предупреждает и говорит, вы будете ему рабами. Бог тот, который вывел народ свой из дома египетского, из дома рабства, говорит своему народу, если вы хотите царя, вы будете ему рабами. Вы опять желаете вернуться в это рабство по жестокосердию вашему. Вы опять желаете делать то же самое. И еще страшнее всего, говорит Господь, но когда поймете и восстанете, то я не буду отвечать вам. Бог предупреждает народ свой и сегодня. Да? Но что народ говорит? Все это хорошо, все это замечательно, но это будет потом. И народ говорит, пусть будет царь. Мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, ходить перед нами, вести войны наши. Мы будем, как прочие. Не захотел народ Божий быть под царством Бога живого. Подавай им царя. Интересная история, правда? И знаете прекрасно, чем она закончилась. В конце концов, народ Божий был наказан за свое своеволие, за жестокосердие и нежелание служить Богу. Да? И сегодня Господь собирает народ свой. Нам-то что от этого? Слово Божие живо, действенно. Да, Господь наш вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте с вами откроем еще одно замечательную книгу «Евангелие от Марка», 8 глава, 4 стиха, с 34 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». То же самое место. Тот же самый выбор, который предлагает сегодня нам с вами Христос. И знаете, когда Христос это сказал? После того, когда спросил у учеников своих: «За кого почитают меня люди?» И один из учеников воскликнул: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Еще не все потеряно. Да, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но по-человечески как поступает Петр? Он поступает так, как он видел, как он знал, как он относился к этому. Что он говорит Иисусу? Когда Христос сказал ему, что Сыну Человеческому надлежит пострадать, что говорил Петр? «Господи, да не будет с тобою». Но нам хорошо ведь, правда? Ведь по-человечески так и есть. Ведь ученики видели то, что творил Иисус. Хромые ходили, немые говорили, слепые прозревали, мертвые воскресали. Там, где хлеба не было, Христос кормил. Своего рода скатерть-самобранка. Хорошо так жить, правда? Ничего не делай. Вот с тобой Господь и все усматривает. Это вот то, что говорил Петр. Да. А то, что говорил Христос. Он говорил, что мне нужно пострадать. И Христос ему говорит: «Ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое». Братья и сестры, друзья, Христос говорит: «Отвергнись себя». Знаете, что это означает? Это означает, когда вы устраиваетесь на работу и говорите Господу: «Мой дом и я служить хотим Тебе, Господь мой». А когда мы работаем уже на этой работе, и когда Господь призывает нас, мы говорим: «Господи, ну Ты же знаешь, что мне нужно дом мой и меня кормить, и содержать, и платить. Все замечательно, все хорошо, но есть одно но, и оно очень важно». Христос говорит: «Отвергнись себя». Если ты устроился на работу и дал Господу обещание, немедли его исполнить. А Господь сам позаботится о твоем работодателе, о твоей работе, и сам все усмотрит. И всегда у нас с вами будет искушение поступить не так, как мы обещали Господу. Ведь все мы здесь присутствующие обещали Господу какое обещание? Доброй совести служить Ему. Мы об этом забываем, о том, что совесть у нас добрая, да, слава Богу, я могу этому помочь. Но служить кому? Христу. Именно Ему служить. Один брат делился следующим свидетельством. Когда-то давно, когда только он покаялся и начал нести служение, он пообещал Богу: «Господи, я обещаю Тебе каждый год участвовать в служении». И каждый год была одна и та же проблема. Знаете, какая? Когда приходило время, ему не давали отпуск. Он всегда говорил, что всегда руководство находило моменты, чтобы меня не отпустить на это время в отпуск. Всегда. Но Господь все так чудно расстраивал и устраивал, что меня, говорит, иной раз шумом и криком отпускали, иной раз просто выгоняли в отпуск. Вот реально выгоняли. А иной раз Господь по милости своей поступал так, что я работу, которую мне давало начальство на 2 месяца, выполнял за 1 неделю. Понимаете, весь вопрос в нашем подходе, как мы поступаем. Если мы с вами в наших обстоятельствах решили служить Господу, то Господь всегда все усмотрит. И Христос об этом говорит: отвергни себя, возьми крест свой. А дальше иди куда хочешь, многие думают. Нет, следуй за мной. Христос говорит: следуй за мной. Знаете, мы живем в этом мире. Знаете, как он устроен? На то, чтобы преподносить. Я могу себе позволить? Или не могу? Я могу это приобрести? Или не могу? Я могу ездить на машине, у которой есть 4 колеса и двигатель? Или не могу? Могу. Но вот вопрос, как она называется? Эти 4 колеса и двигатель. И сколько они стоят? И сколько они стоят вложения, средств, да? Сколько она стоит времени, отнятого у кого? У Христа. Но ведь мы обещали Богу добрую совесть для служения Ему, а не служения этим колесам. И что будет в конце? Какой выкуп даст человек за душу свою? Можно колесами расплатиться, но там не принимают колеса. Можно дачами расплатиться, но там не принимают дачи. Можно квартирами, домами расплачиваться, но там это не принимают. Там принимают сердце, там принимают душу. Какая вам польза, да, будет? И самое страшное то, что Христос предупреждает: ибо кто постыдится меня и слов моих, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий. Того и постыжусь и я, когда придет наше время – оно придет. Мы не знаем, когда, но оно придет. У Бога своя книга, и там написана очередность каждого из нас. Братья и сестры, она придет, обязательно придет. Но ведь выбор тогда был у народа израильского, когда они взывали к Самуилу. Выбор сегодня есть у народа Божьего. Ведь мы тот же Божий народ, отделенный для славы Божией. И что мы выбираем сегодня? Повредить душе своей или немножко поцарствовать здесь, на этой земле? Выбор сегодня дает Господь, если тогда Он говорил: «Вы будете рабами». Можете себе представить? Рабами. То есть сегодня верующие люди становятся рабами. Помните, что написано? Корень всех зол есть что? Сребролюбие. Так вот, мы становимся рабами сребролюбия. И оно действительно порабощает нас. Сегодня ехал, видел замечательную рекламу. Если раньше жилье давали в ипотеку без рассрочек, сегодня, смотрю, 2 года рассрочки, думаю, вот это хороший соблазн. 2 года рассрочки, беспроцентные. Здорово. И человек попадается на эту удочку, и он уже не работает для себя. Он работает ради этого жилья, которое он получил, которое он приобрел. И он радуется. Но он не понимает, что он стал рабом. Братья и сестры, и там написано, да, и поймете, и восстанете, но Господь не будет отвечать. И очень тяжело из этого рабства выйти. И очень тяжело из этого рабства освободиться. Но выбор всегда существует для каждого из нас. И для меня в том числе. Что выбрать? Господство Господа моего или рабство этого мира? Мы взрослые люди. И Господь сегодня предлагает нам: изберите лучшее. Изберите лучшее, что я вам предлагаю, а все остальное, пища, одежда, обо всем этом я позабочусь. А все остальное я сделаю. Есть хороший пример у меня в моей собственной жизни. Мы купили машину по милости Божией, да, и я ездил и понимал, что что-то в ней не так, но всегда ездил, всегда молился. Сел за машину, за рулем еду: «Господи, благослови, чтобы я доехал вот всю дорогу». Когда приехал в техцентр, посмотрели, говорит: «Слушай, а как ты на ней ездил? Она у тебя в любой момент могла просто встать и все». И я понимаю, что это милость Божья. И мне сказали такие слова: ты, говорит, еще чуть-чуть, точно на ней стал бы. Это действительно милость Божья, и Господь заботится. Да? Господь знает, как позаботиться. Но Он желает, чтобы наши сердца, чтобы мы делали выбор. Кто же у нас Господь? А потом не говорите, что Господь вас не предупреждает. А потом не говорите, что Он не говорил этого. Бог говорит вчера, сегодня и будет говорить, пока мы живем. Нам. Сколько дней еще продолжится эта жизнь на этой земле? Он будет говорить. Чтобы мы делали выбор. Выбор всегда существует, и нам выбирать, как обещавшим добрую совесть, служить Богу нашему, служить Ему или делать вид того, что мы служим, и этого довольно. Пусть Господь благословит каждое сердце. И помните одно, какой выкуп даст человек за душу свою, если Христос постыдится в Царстве Божьем его. Это нам говорится, сегодняшним христианам, сегодняшнему народу Божьему, какой выкуп мы дадим. Не сможем мы ничего дать, потому что Христос отвернется. Да? Это самое страшное. Пусть Господь благословит нас сегодня об этом помнить, не забывать и делать всегда правильный выбор. Царь наш Иисус Христос, Ему служить, как обещали, Ему принадлежать, и пусть Он благословит каждое сердце. Аминь.